Людмила была очень красивой рыжей девушкой. Из-за ней тянулся шлейф жутких слухов и обвинений. Весь поселок был уверен, что она ведьма. В школе в нее были влюблены многие мальчики. Один из них сначала лишился глаза, а потом повесился. Другой был застрелен из-за ревности соперником, но спустя несколько лет и сам соперник был убит новым поклонником Милы. А потом и поклонник удавился в камере. В эту историю трудно поверить, особенно в ее конец. Но все это произошло на самом деле. Подробности известны автору потому, что в те времена он был одним из руководителей уголовного розыска Якутска и выезжал на два убийства, о которых рассказывается в повести. Егоров Виталий Михайлович. «Проклятие огненной лошади». Предисловие. Когда перед женским праздником 66-го у семьи Ерофеевых появился на свет долгожданный ребенок, радости родителей не было предела. Супруги 5 лет тщательно корпели над зачатием, но надежды заиметь ребенка с завидным постоянством разбивались, как морская волна, а прибрежные камни, заставив молодых даже немного охладеть друг к другу. Без всякого основания, по устоявшейся в то время традиции, в этом семейном несчастье виновной считалась мама, которая и не пыталась оправдываться, откладывая в долгий ящик поход к доктору для установления точной причины своего бесплодия. И вот теперь в семье появилась она, крохотная девчушка, которая, смешно корча рожицу, искала губами груди матери, всегда готовые вскормить ее животворящим материнским молоком, что весьма умиляло и радовало молодую семью. Когда родительница выписалась из больницы, на 3-й день отец семейства твердо заявил, что дочку следует назвать Людмилой. Мама не возражала, хотя и знала, что так звали первую любовь мужа, существование которой последний тщательно скрывал от жены. Но что скроешь от умной и догадливой женщины? Родители души не чаяли в ребенке, любовно называя ее Милой или Милочкой, и в пылу особой нежности и Милюсенькой. Девочка росла хорошенькой, ангельское личико, рыжие волнистые волосы, шустрый веселый нрав. Так ступила на свет прелестная девочка с огненными волосами, которой сверху было предначертано стать роковой искусительницей, за обладание которой ни один мужчина положит свою голову на плаху, ни на секунду не задумываясь о занесенном топоре.